Тонкие оболочки. Земля является многосложной конструкцией. В ней задействуется непоставимо больше процессов, конструкций и различных типов энергий, чем у человека. Ему, например, дано 7 энерготел или тонких оболочек, но из них могут работать только 3 – физическое, эфирное и астральное, а прочие могут бездействовать. К тому же, сам спектр энергий будет мал. В отличие от этого, у планеты работают все энерготела и все конструкции, что позволяет ей производить интенсивный кругооборот энергии. А диапазоны энергий, с которыми она работает, многочисленны. Целью внешних изменений физической оболочки, смены очертаний материков, растительного и животного миров является формирование в энерготелах и матрице планеты новых качеств, заполнение их энергиями следующего уровня. То есть причиной внешних изменений Земли служит потребность ее внутреннего совершенства. Оболочки требует для своих построений новых накоплений энергий более высокого диапазона. В период развития пятой расы Земля обладала 7 оболочками, условно именуемыми аналогично тонким оболочкам человека – физическая, эфирная, астральная, ментальная, каузальная, духовная. Эфирная оболочка – также условно считается совместно с физической единой конструкцией ввиду тесной связи с ней по материалу, конструкциям и функциям. До наступления эры Водолея энерготел тонких оболочек было 7. Но в связи с переходом Земли на новый этап развития их число увеличивается на 3. И становится равным 10. Эфирная оболочка собирает информацию непосредственно с физического тела планеты, перерабатывает ее и передает дальше в астральную оболочку по особым энергетическим каналам и так далее. Она содержит в себе самые разнообразные конструктивные элементы, поддерживающие физический план планеты. Астральное энерготело служит для наработки энергий данного спектра, имеет свой центр мозг, определенные накопители и ряд других механизмов по преобразованию энергий соответствующего спектра как в более высокий, так и в более низкий, смотря куда передаются энергии. Ментальное тело связано с мыслительной деятельностью планеты. Прочие энерготела участвуют в процессах глобального характера. Данная деятельность остается пока за гранью познания человека. В каждой оболочке имеются свои механизмы и свои живые состояния тонкого плана, которые занимаются переработкой получаемых энергий в материалы, из которых происходят внутренние построения энерготел. Каждая из них имеет отдельную программу, по которой ведутся все его внутренние построения. Многие процессы действуют автоматически. Построением тонких оболочек для планет занимаются специальные иерархические системы Бога, которые снабжают их всеми необходимыми для их уровня механизмами. Оболочки внутри не пусты, а обладают определенными автоматическими устройствами, построенными на работу соответствующим им диапазоном энергии. У каждой оболочки они свои. Всякая оболочка имеет определенные энергохранилища и центры управления. Любая триедина, поэтому собирает свои накопители энергии обоих знаков, но относящихся к одному уровню, одному диапазону. Заполнение новых энерготел происходит одновременно, но в различных количественных соотношениях, что диктуется их программой. В этом планета похожа на человека. Тонкие оболочки планеты многофункциональны. В них располагаются параллельные миры, существующие каждый в своем измерении и занимающие в них часть объема, а прочее занято определенными конструкциями и механизмами. Оболочки являются слоями-фильтрами, сортирующими все проходящее через них. Каждая обладает своим строением и выполняет функцию связи с душой планеты, одновременно неся для нее защитную функцию. Ближайшая к физическому телу Земли оболочка наиболее грубая по сравнению с прочими. Она собирает всю низкочастотную энергетику. Поэтому в ее параллельном мире и существа выглядят несколько грубоватыми для нас. Это домовые, лешие, гномы, тролли и прочие. Так как данный мир является смежным с физическим, то существам из этого мира удается проникать в наш мир, как в ближайший для них. Также в данной оболочке находятся конструкции сбора душ людей, распределитель, тоннели-сборники, чистилище. Находятся сути, занимающиеся работой с душами и техникой тонкого плана. Но это все существует в другой части оболочки, в своем измерении, и никак не соприкасается с параллельным миром, где обитают другие существа. Они о подобных конструкциях ничего не подозревают, как, впрочем, и человек до настоящего времени ничего не знал о них, хотя они находятся рядом. В этой же оболочке находятся разные энергонакопители и энергоочистители и так далее. То есть уже этот малый перечень позволяет понять, насколько сложны в своем устройстве тонкие оболочки и что они не являются собой простые объемы, подобные воздушному шарику, заполняемому воздухом. Следующая оболочка Земли – астральная. Она же содержит второй параллельный мир, построенный на энергиях более высокого спектра. Он получает энергию, переработанную предыдущим миром, идущую непосредственно с физического плана. Подобная переработка энергий, идущих с физического плана через все оболочки, показана на схеме. Рисунок 5. Для удобства понимания происходящих процессов переработки энергии, расположение оболочек условно показано последовательным и на расстоянии друг от друга, идущим от грубых частот к высоким. В действительности, конечно, данное расположение другое, но оно помогает понять работу некоторых процессов. Указанное строение планеты соответствует развитию пятой расы. У нее 7 оболочек, а в материальной оболочке 7 чакр. Это главные энергетические центры планеты. Но у Земли на самом деле их очень много, различной мощности и работающих с разными типами энергии планеты. Часто тонкие оболочки именуются параллельными мирами, но на самом деле они в них занимают только часть пространства, то есть являются всего лишь одной из многих составляющих тонких тел. Энерготела имеют сложное строение, направленное на формирование многих их функций. Оболочки делятся на множество подпланов и подуровней. Но их общая схема работы подобна работе тонких энерготел человека. Все оболочки взаимосвязаны, так как представляют единый организм. Перекачивать энергию из одного энерготела в другое помогают чакры. Через 7 центров чакр ведется передача энергии от материального тела через ряд энерготел к ядру души и обратно. Энергия движется взаимообратно. Через оболочки осуществляется преобразование энергии от низких частот к высоким. Одновременно чакры – это каналы перехода из физического мира в параллельный. Каждое энерготело обладает своим числом чакр. Верхние чакры есть у всех энерготел, а нижние отпадают соответственно уровню каждой оболочки. Например, у астрального тела первая чакра снизу астральная, а у ментального тела эта чакра при передаче энергии далее первой нижней чакрой становится ментальной, а последняя остается и соответствует высшему энерготелу. Чакры – это своего рода насосы, перекачивающие энергию из одного пространства в другое. Через них происходит перераспределение энергии. Они имеют соответствующие построения. Их можно рассматривать как места передачи энергии от одной оболочки к другой. Насосы чакры работают периодически. У них свой временной цикл забора и отдачи энергии. В период между забором энергии их конструкции могут служить вратами для перехода существ в параллельный мир. Когда они открыты, человек может попасть в параллельный мир или другое подпространство. Все оболочки имеют свое строение и определенные функции. Каждая соответствует определенному уровню развития и, соответственно, работает с его диапазоном энергии. Оболочки располагаются иерархично, и аналогично внутри них все так же строится иерархично. Планета эволюционно растет за счет увеличения числа тонких оболочек. Поэтому в связи с повышением уровня развития планеты при вступлении ее в новую эру Водолея, число их возрастает у нее на 3. Но для того, чтобы планета приобрела новые энерготела, она должна предварительно сделать определенные наработки в существующих оболочках. Правила роста числа тонких тел таковы. Сначала должны появиться за счет определенной работы планеты задатки новых функций, а потом уже будут даваться оболочки. Просто так, без наличия предварительных наработок, никто свыше ничего не даст. То есть сначала Земля приобретает какие-то свойства за счет определенной деятельности, которая выражает процесс самореализации ее желаний и самозащиты. И в соответствии с ее наработанными свойствами, построенными на энергиях определенного вида, если их качество и количество достигает установленных планетарных лимитов, ей дается новая оболочка, которую она продолжает заполнять новыми энергиями уже более высокого порядка, чем те, что наполняют ее старые оболочки. Но если, например, планета эволюционно отстает по циклам развития, то искусственно вводят дополнительные программы, заставляющие ее уже по жесткой программе нарабатывать новые энергии, требующиеся для перехода на следующую ступень совершенствования. Согласно данному этапу развития, Земля к 2000 году заполнила свои объемы в существующих оболочках необходимыми энергиями, наработанными в ходе ее проживания. А при заполнении этих объемов автоматически открываются другие объемы для последующего наполнения. И если эти объемы включаются в новый этап работы, то определитель Земли ставит на нее, как защиту, дополнительную оболочку или несколько, в зависимости от уровня развития планеты. То есть новая оболочка уже служит и новым объемом для дальнейшего развития новых качеств и является той защитой, которая удерживает все наработанные энергии в поле самой планеты. И когда планета готова перейти на следующий этап развития, то наработки этого вспомогательного объема служат уже для того, чтобы планета получила нужное число следующих энерготел, обеспечивающих ей очередной длительный цикл развития. Данная вспомогательная оболочка входит уже во внутреннюю часть построений, следующих по уровню. При появлении новой оболочки предварительно высшая расчетная система осуществляет нужные числовые операции по всем тем параметрам, которые необходимы для следующего этапа развития планеты. И новая оболочка должна будет удовлетворять определенным энергетическим показателям и мощностным характеристикам. Планета начинает работать с новым, более высоким спектром энергии. А так как все существующее в мире построено на работу с энергиями предшествующего спектра, то формы жизни должны быть перестроены из расчета их работы со следующим уровнем энергии. Если же формы не перестраивать, то они вымрут естественным путем. Все требует реконструкции.